Эпилог. Ника. Первая неделя сентября пролетела очень быстро. Поездки на учебу, встречи с подругами и беготня в мотосалон со свежей выпечкой так и остались. Все же изменения произошли, чем я и воспользовалась, разыграв самоуверенного любимого парня. Прикинулось, что вышел срок, общага ждет. Ох, что там началось! Еле отпустил на следующий день в академию, да еще и грозился. Если надумаю сбежать, привяжет к мотосалону. Нашел чем пугать. Я уже и так, как на привязи, жить без байкерского логова не могу. Что тут говорить о том, без кого не хочу себя видеть и представлять? Вот этот самый главный байкер в моей жизни не дал мне отдохнуть в первый выходной после учебы день. Напялил фиалковый шлем и привез... Там-та-та! Миллион вариантов. «Давно мы не были на горе», — озвучивает не мои мысли, а место, вытягивая из рюкзака клетчатый стол для ресторана. «На прошлых выходных», — напоминаю, вдруг забыл, мало ли. Достаю привезенные фрукты, хихикая над тем, что бананы Дан больше с собой не берет в горный ресторан. Как вспомню свои попытки соблазнять неприступного не добраться, так сразу смех берет. Дан не садится рядом, а тянет меня к обрыву. Обнимаю его, любуясь видом на реку, но он отстраняет. Серьезность его меня настораживает. «Ника, мы сегодня приехали не просто так, а попрощаться». «Как? Зачем? О, Боже!» «Дан, я люблю тебя! Пожалуйста!» Про себя добавляю. «Не надо, не бросай! Но не могу я без него! Не могу!» Неужели розыгрыш всему виной? Так я потом 100 раз призналась в шутке. 50 из них в спальне. Мы ведь даже не ссорились ни разу после мотогонок. Вот поэтому нам и нужно это сделать, — заявляет с полной уверенностью. Когда так произносит, уже не передумает, я его знаю. Мои пиксели выпали прямо на камни и рассыпались бисером над рекой. Горло сковало спазмом. Еще немного и расплачусь. Не до разговоров совсем. Зато Дану оказалось наоборот до них, разговорчиков. Спокойно продолжает беседовать дальше. У меня горе вселенское, а ему хоть бы хны. Ника, мое место раньше было для меня связью с прошлым. Давало спокойствие, способ скрыться от суеты. Я-то тут при чем? Скулю рядом. С появлением тебя в моей жизни все изменилось. Взгляд, обращенный на меня, теплеет. Так себе утешение. Вечно я всем мешаю. Мое место стало нашим. Рукой проводит вдоль линии горизонта. Прошлое не уйдет, но я хочу, чтобы в будущем гора знала не только тоску, а и радости, наши радости. Выходи за меня, моя любимая простушка. Из кармана куртки достает коробку, раскрывает. Хватает мою руку, надевая, как и все на меня, быстро и стремительно. «А сразу нельзя было с этого начать!» От волнений, в которых я тут чуть не чокнулась, слезы так и брызнули из глаз. «Так я это на сайте прочитал, подготовился». Не понимая всех моих мыслей, в которых я ему собираюсь устроить немало мстительных розыгрышей, прижимает к себе, заботливо вытирая мой нос. Критиковать сайты не берусь, сама такая, а то еще заподозрит чего. Интересуюсь только одной несостыковкой. Там разве спрашивать «да» или «нет» не учили, когда предложение делают? «Нет, так далеко я не читал», — посмеивается мне в макушку. «Если вдруг ты не согласна стать моей женой, так и скажи». Только подумала, хочет узнать, и следом получаю ответ. «Оставлю здесь подумать. Потом еще раз спрошу, через неделю. Разве сама не понимаешь, что я тебя уже никуда от себя не отпущу?» «Ага, еще и как понимаю. Вот же грозный какой. Пугает тем, о чем жалею больше всего на свете. Скорее целую его, загадывая на горе много-много желаний». И ни за что не признаюсь, как я на короткий миг испугалась намного сильнее, чем наша поездка по ночному лесу. Оставлять на неделю меня не пришлось. Согласную на все, Дан снова посадил на байк и повез не совсем обычным маршрутом. На расстоянии между горой и выездом в город мой байкер свернул, разгоняясь куда-то вглубь между полей. Выехал на проселочную дорогу, миновал ряд домов и притормозил у высокого забора. «Куда мы приехали?» Осматриваюсь вокруг и следую за ним в неизвестную дверь. Передо мной возведен большой дом, еще недостроенный, но видно, что станет красивым. Моя необъяснимая прихоть иметь свой дом, а может, знак, как мне нагадал один умник. Когда-нибудь мы переедем сюда. Хочу оглянуться здесь, а рядом ты встречаешь меня с детьми. Мы в первый раз заговорили о детях. И то, что первым начал Дан, захлестнуло такой теплотой, из которой и выныривать не хочется. На обратном пути к дому мы уже считали сегодняшний день самым лучшим. Собрались вдвоем провести, романтично, тихо, спокойно. Может, фильм какой посмотреть или просто наслаждаться друг другом. Оставалось поставить на сигнализацию мотосалон и скорей домой готовить большие чашки какао. «Сейчас я включу и пойдем. Подожди, маленькая». Целует меня щеку в темноте у входа Дан, тоже торопясь скорее подняться в квартиру. За поворотом нажимает на включатель для света. «Бабах! Бабах! Бабах!» Подпрыгиваю на месте с криком. «Караул!» «Дан». Хлопки раздаются за спиной. Первое, что приводит в ужас. Самое дорогое — Ника. Не оборачиваясь, кидаюсь сверху на нее и заваливаю на пол, прикрывая собой. «Капец! Они только одного и хотят!» Голос Леры меня приводит в себя. «Дайте хоть немного отпраздновать, имейте совесть!» К ней присоединяется Свят. Кто бы говорил. Поднимаю свою драгоценную ношу. Она потирает ушибленную спину. «Ну да, пол в мотосалоне не мягкий. Но я ведь жизнь спасал». Разворачиваюсь, уже зная, что увижу. «Охренеть!» «Нет, столько увидеть я вообще не ожидал». По всему мотосалону разлетелся разноцветный серпантин от хлопушек. На пол, новые байки, кассу, везде. Шарики в виде сердец зависли над потолком. Прямо на проходе поставили стол и сверлят меня в ожидании десятками глаз. «Ого-го, нас сколько!» «Босс, хоть штрафуй, хоть дежурство влепи!» Начинает оправдываться толстяк. «Угу, любят пожаловаться. Хоть бы раз их штрафанул, так рука не поднимается». «Мы ждали, когда ты с месячной сестрой того!» Показывает на свой безымянный палец рыжебородый. «Дернул меня кто за язык им кольцо показать 2 дня назад?» «Будете вместе, а сегодня ж повод!» — заканчивает самый высокий под общий бородатый галдеж. Аня с Лерой окружили Нику. Краем уха слышу, как обсуждают мое предложение руки и сердца. Пусть и не совсем предложение, зато сердце честно отдал. И руки не пожалел, когда ронял, спасая любимую. Глеб со Львом подкалывают, помахивая моему холостяцкому статусу. Первые летчики, Свят и Костя, спорят с ними, что после ЗАГСа тоже есть жизнь на земле. Шум, гам, хохот. Уже не знаю, кого слушать. Представляю, что они устроят на свадьбе. Наш вариант — необитаемый остров. Ни один замок не выдержит празднующее байкерское братство, да с такими друзьями. «Ой, у меня ведь подарок готов!» — перекрикивает всех Лера и несется к стене. «Костя, помоги мне, а вы там и стойте». Последние дни угонщица скрывала от меня свои художества, запрещала близко подходить и перед уходом натягивала простынь. Опять же фигню какую-то там изобразила. Настраиваюсь не ругать. Подруга все-таки. После того, как я стал парой с Никой, и Костя ведет себя по-другому. Звонит по-дружески, мимо не проезжает, забегая на кофе, зовет с братвой в клуб. Чего мы с ним грызлись, и сам не пойму. Опускается простынь на пол. Все ахают, замирая на полминуты, и даже крикливый превысил рекорд. «Это же «Мы?» — оборачиваюсь на изумленный зеленоглазый взгляд. «Да», — радостно подтверждает Лера. «У меня сразу созрела идея писать на стене Дана на его любимом Харлей-Дэвидсоне. Вот он мчится по трассе». Вместе с объяснением показывает нам художница на стене рукой. Вдали виднеется гора, его любимое место. Только я все тянула, тянула. Сильно хотелось на лаймовом байке увидеть всадника ни одного. Теперь все на месте. «Даже мой розовый шлем видно», — поражается Ника, разглядывая себя на месте пассажира сзади. «Иногда подарки с целью подразнить становятся роковыми. Шлем тому подтверждение». Девочки кидаются обниматься. Бородатые байкеры тоже хотят, но от них они сбегают. Впервые хвалю угонщицу, называя ее арт на стене немазнёй. От скромности она не подавится и заставляет меня забрать слова про испорченные стены обратно. Приходится временно забирать, а то мало ли чего еще выдумает. Фантазии у нее на 10 хватит. Над рисуночками скатов цвета радуги у входа местное братство ржет, как заходит. Возле праздничного стола мы продолжаем отмечать нашу помолвку. «Не жалеешь, что накрылся тихий романтический вечер?» — шепчу своей невесте на ушко. «Не-а, успеем еще!» — излучая неприкрытую радость, осматривает она лица друзей. «Я жалею только о том, что могла не приехать в мегаполис. Страшно подумать, что меня встретил бы здесь не ты, и однажды утром понять, что вы все — сон. У меня есть пара способов тебя разбудить». Привлекаю к себе и целую любимую под громкие выкрики друзей. «А второй какой способ?» — напоминает она о моем обещании. «Но тут и говорить не надо. Просто показываю на стену. Со мной в паре Ника точно не уснет на лаймовом коне».